10 минут спустя линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Сказать честно, народу в главном командном центре присутствовало гораздо меньше, чем в прошлый раз, когда я перегонял «Неумолимый» из мира смуты. Отсутствовали и представители Аквелонии, потому что мне теперь не надо привлекать со стороны даже навигаторов темных Эйджел. Все у меня теперь свое. Вот все готово. Адмирал Гай Юлий командует приступить к подъему, и 3,5 миллиона тонн массы начинают плавно выступать из вод Путского залива. На верхнюю обзорную площадку выходить нет необходимости. Весь процесс отбытия прекрасно можно наблюдать и на обзорных экранах. Живого персонала у меня в рубке тоже нет, ибо девочки-детдомовки, навербованные по всему Советскому Союзу на основании строжайшего отбора, только начали процесс обучения. Однако в простой ситуации, не связанной с боевым маневрированием, все личности справляются и без них. И вот мы в космосе на расстоянии одного планетарного диаметра от поверхности Земли. Время 5 херши. В левый пилотский ложемент садится колдун. При прыжке из одного мира в другой тут главный именно он. А в правый опускается темный Эйджел-навигатор Тила Мио из бывшего клана Звездных Искр. Данные способности вычислены у нее по результатам посещения кабинета профориентации, а в реальном прыжке в своем профессиональном качестве она еще ни разу не была. На головы навигаторов опускаются глухие массивные шлемы, оборудованные индукционными линками, которые соединяют их сознание с обиталищем псевдоличностей. Клим Сервий докладывает, что все системы корабля функционирует нормально, а Виктория Клара сообщает, что джамп-генератор разогрет и готов к приему прыжковых данных. Я мысленно беру колдуна за руку, посылаю ему свою поддержку. Он мысленно кивает и находит нужную межмировую нить, которая в данном случае должна напоминать толстенный якорный канат. Изображение на обзорном экране моргает, и вот мы уже в мире 76-го года, что подтверждает смена идентификации, выходящей на связь орбитальной сканирующей сети, а также поступившие на внешние приемники позывные «Рион». Ну что, мистеры, теперь кто не спрятался, я не виноват. И будто специально вынырнули мы опять над североамериканским континентом, только на этот раз над Тихоокеанским, а не Атлантическим побережьем. Ну что же, летим на восток, улыбаемся и машем. Уж ни за что не поверю, что в Америке нас не заметили. Благо там сейчас как раз поздний вечер, начало ночи. Особенно интересно это будет тем людям, которым по долгу службы положено следить за окружающим космическим пространством.